это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Да, слушаем вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за передачу. Меня зовут Любовь Петровна. Скажите, пожалуйста, вот выражение «суконный язык», он связан с канцелярией, с сукном, которым покрыт стол? Спасибо. Да, то есть это вот прямая метафора. Стол покрывали сукном. Отсюда, собственно говоря, вообще все, что касается работы чиновников в Московской Руси, породило огромное количество фразеологизмов. Можно вспомнить и пресловутый «в долгий ящик», и «канитель», и так далее, и тому подобное. Да, то есть суконный язык – это язык канцелярских служб, канцелярских работников. Как это по-русски-то? А что значит слово «чистоган»? Есть такой оборот в мире чистогана. Интересуется Владимир Ильич. Ну, Владимир Ильич, вот сейчас, пользуясь только очень кратким этимологическим словарем, можно сказать, что, по всей видимости, перед нами произошел процесс того, что в науке называется затемнение внутренней формы, то есть когда-то чистоган писался как чистогон, то есть имелось в виду чистый, здесь два корня, чистый и гон гнать. По-видимому, вот это представление о делании денег как некая перегонка чего-либо или некая энергичная деятельность, да, связанная с глаголом гнать, вот таким вот образом здесь и представлено. Но это, еще раз подчеркну, лишь краткий этимологический словарь. Если что-то обнаружим новое, то обязательно расскажем. Но нужно добавить, нас спрашивают, в общем, даже не о происхождении, а о значении слова. Да, существовало наречие чистоганом, платить чистоганом. Это платить наличными деньгами, причем наличными деньгами такими хорошими, не грязными, не фальшивыми, что важно. Да, вот здесь именно эта идея. Поэтому чистоган – это выражение, которое скорее образовано от этого наречия, и обозначает оно власть денег в буржуазном мире, и мир чистогана – это и есть буржуазный мир. Именно в социалистическую эпоху это выражение и было популярно, и вот, соответственно, мир чистогана – это было выражение, которое эквивалентно чему-то вроде «мир, где правят только деньги». Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Галина Александровна. Вот слушая любимые мелодии по радио, значит, я что-то как-то не очень воспринимаю. Говорят, допустим, поет Юрий Гуляев или поет Леонид Утесов, ну и так далее. Мне казалось, что это настоящее время. А, наверное, правильно было бы говорить в исполнении Юрия Гуляева или в исполнении Леонида Утесова. Вот насколько я не права. Галина Александровна, прежде всего, спасибо вам за звучную, внятную речь, за то, что вы без напоминаний представились. Это всегда очень приятно. Что же касается вашего вопроса, я бы его расценил все-таки как придирку. Ну, да, к сожалению, великому Леонида Утесова давно нет на этой земле. Но когда объявляется песня, которую исполнил, записал когда-то он, мы как бы вновь вместе с ним. Или он вновь вместе с нами. Он снова живет среди нас. И слава Богу, кстати, что такая возможность есть. Потому в этой форме настоящего времени я не вижу ничего дурного, ничего обидного и никакого нарушения здесь нет. Это такое очень живое и человеческое. А как это по-русски? Да, пожалуйста, в эфире наша радиослушатель. Здравствуйте, звонившись. Меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста, вот человек, которого обвиняют, называется обвиняемый, а человек, которому угрожают, вот в тексте я у Солженицына встречала угрожаемый, но что-то мне вот не дает покоя. Мне кажется, что все-таки какое-то другое должно быть слово. Вот как можно здесь сказать? Как-то звучит не так. Права я или нет? Будьте любезны. Так ведь потому Александр Исаевич и написал «угрожаемый», что иначе сказать затруднительно. Вы, безусловно, правы в том, что угрожаемый – это, строго говоря, форма не имеющее права на существование. Дело в том, что страдательные причастия, а обвиняемый изначально именно страдательные причастия, образуются только от переходных глаголов, которые способны управлять формой винительного падежа. Обвинять кого? Вот тот, кого обвиняют, и есть обвиняемый. Но угрожать кого нельзя. Можно угрожать только кому. И того, кому угрожает, мы не имеем права называть угрожаемым. Правила образования страдательных причастий запрещают такое образование. Но дело в том, повторяю, что действительно в русском языке нет отдельного слова для обозначения человека, которому угрожают. Ну, разве что можно использовать какие-нибудь словосочетания вроде «потенциальная» или «возможная жертва», но это никуда не годится, и уж для Солженицына тем более это никак не могло быть приемлемо. Вот отсюда и такие вольности. Подобные вольности у Солженицына, кстати, не единичны. Он считал, что ему это позволено. Больше того, он считал, что вслед за ним и многие другие начнут так же говорить и писать. Но вот здесь уж нужно с каждым отдельным словом разбираться отдельно. Как это по-русски-то? Да, слушаем дозвонившегося. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Меня очень волнует, раздражает слово «кич», которое пишется через букву «Т». И вот я получила свежий номер журнала для специалистов, и там употребляется прилагательное «кипчевый». И по-прежнему у нас существует ресторан «Русский кипч». Вот хотелось бы окончательный вердикт получить от специалистов. Но, по-моему, ведь так он и пишет в немецком языке, да? Слово «кич» K-I-T-S-C-H. Ну, по-моему, и в английском так. Но дело в том, что в русском-то написании, я совершенно согласен с Ириной, в русском языке это слово утвердилось в написании без буквы «Т». Вот сейчас я в руках держу орфографический словарь, проверяю, в нем нет варианта с буквой «Т». Вариант без буквы «Т», пожалуйста, «кич». Но, к сожалению, или наоборот, к радости для Ирины, варианта с буквой «Т» нет. Понятно, откуда это взялось. Трехбуквенное слово «кич», во-первых, воспринимается как связанное со старинным русским словом «кичка». Помните у Пушкина парчевая на маковке «кичка»? А «кичка» и «кич» — это совершенно разные понятия. Если возникает у пишущего желание каким-то образом подчеркнуть это различие, вот и может возникнуть эта буква «Т», которая действительно есть в языке источники. Но, повторяю, в словаре русского языка узаконили, утвердили написание без буквы «Т». Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Михайлович, то ли вчера, то ли позавчера литературный критик, довольно известный, Анинский, по-моему, Лев, вскользь упомянул, что врач и врать однокоренные слова. Это действительно так? Спасибо. Да, Сергей Михайлович, это действительно так, мы многократно об этом говорили. Дело в том, что в древнерусском и старославянском языке глагол «врать» означал «говорить вообще». То есть перед нами идея древнего представления о том, что врач исцеляет разговорами через молитвы или через заговоры и так далее. То есть просто потом произошло так, что в русском языке глагол «врать» сузил свое значение и от «просто говорить» перешел к значению «говорить неправду». Это по-русски. На пейджер нам еще вопрос прислали. Учреждение Российской академии наук, Институт биохимии. Как правильно в родительном падеже? Например, замдиректора чего? Учреждение Российской академии наук, Института биохимии или Институт биохимии? Как правильно? Хороший вопрос. Это называется «За что боролись?» то и получили. Я имею в виду то, что чиновники наши насочиняли вот этих номенклатурных приставок, многословных, к обычным человеческим названиям учреждения. А теперь люди ломают голову, как поставить все это в родительный падеж. Если учесть, что само, собственно, человеческое название «Институт биохимии» пишется в кавычках, а вот эта чиновничья приставка к нему без кавычек – то, что в кавычках, должно оставаться в именительном падеже. Поэтому замдиректора учреждения Российской академии наук, кавычки открываются, Институт биохимии, кавычки закрываются. Как это по-русски-то? Вы человек занятой или занятый? Как правильно произносить? Только занятой, и форма занятой является просторечной. Кстати, здесь следует сказать еще об очень распространенной акцентологической ошибке. Аудитория или мама занята, а не занята. В кратком прилагательном, в женском роде ударение падает на окончание. Ну и слушаем еще вопрос по телефону. Один вопрос по поводу желчной и желчной. Как вы относитесь? Надо ли вводить законодательное употребление все-таки слов «е» и «ё»? Все-таки понятие часто меняется от того, что по-разному пишутся эти слова. Спасибо за вопросы. Что же касается законодательного закрепления обязательного использования буквы «ё», я скорее с этим согласился бы. Надо мной смеются, называют «ёфикатором». Но я скорее с этим согласился бы, потому что действительно мы избавились бы не от очень большой части, но все-таки от какой-то части вопросов, которые иногда нас мучают, заставляют звонить на радио, например. Мы бы избавились, и я уж не говорю о том, что мы избавились бы от некоторых недоразумений, которые тоже из-за этого возникают. Достаточно вспомнить письма от некоторых радиослушателей, у которых в фамилии должна быть буква «ё». В новых документах эта буква «е» есть, а в старых документах буква «е», и из-за этого возникают сложнейшие дела, суды, тяжбы, которые тянутся годами, люди тратят нервы. А кто это смеется-то, коллеги ваши? Бывает, что и коллеги, и студенты так хихикают. Бывает. Почему нет? Бесстыжие. Ну. А как это по-русски? Ну и слушаем последний, наверное, сегодня вопрос по телефону. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, это Антонина. Я откопала в словаре, почему норовят сказать «кисыч». В английском языке K-I-S-C-H. Но в транскрипции только «кич». Но беда в том, что в английском языке, похоже, не бывает отдельного «ч». Там пишут «т-ш», что обозначает... вот. То есть они говорят «кит-ш». А вместе получается «ч». Вот отсюда всплывает-то. В транскрипции стоит как бы вот буковка «т», но у них нет отдельно «ч». У них «ч» передается «т», «ш». Антонин, спасибо. В английском «ч» передается «ch», да? «T-C-H» может читаться там тоже в зависимости от того, откуда это слово попало в английский язык. Если из немецкого, то одна история, если из английского, то другая. Смысл просто заключается в том, что, по-видимому, написание в русском языке идет за произношением, да? «Ч» произнести достаточно сложно, и в этом смысле «кич» используется вот в таком написании, как слышится, грубо говоря. А слово-то не из английского, из немецкого. Из немецкого, конечно. Поэтому в нем такое буквосочетание T-S-C-H. Или, если называть букву по-английски, T-S-C-H. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Татьяна Кузнецова, дежурный инженер Геннадий Зеленин. До встречи в эфире, друзья!